«Я знаю двоих с моей улицы и одного с Карла Липкнехта», — сказал Бочу. «А где вторая улица с зарытыми собаками?» «Вот это улица, где мы сидим», — сказал Чик. «Аж зубы ноют от сладости», — заметил Бочу и отбросил оголенную леденцовую палочку. Дирижабль полностью переместился в живот Бочу. Чик тоже отбросил свою палочку, хотя и не полностью дососал свой дирижабль. «Выпьем лимонаду», — сказал Чик, вставая. Они подошли к магазину и поднялись по деревянным ступенькам к прилавку. «Бутылку лимонаду», — сказал Чик и положил деньги на прилавок. «Хочешь раковые шейки?» Он обернулся на Бочу. Это были очень вкусные конфеты. «Неохота, Чик», — мотнул головой Бочу и удивленно посмотрел на Чика. Чик в ответ слегка кивнул головой, давая знать, что он его понимает. «Мне тоже неохота», — сказал Чик и солидно добавил любимую поговорку мухусчан. «Белый хлеб и то надоедает». Они уже допивали лимонад, когда возле магазина какой-то мальчик остановил свой велосипед, лихо соскочил на землю и прислонил его к церковной ограде. Мальчик был в новенькой ковбойке и длинных черных брюках. Позвякивая сверкающими зажимами на брючинах, он поднялся к прилавку. Ни разу не взглянув на Чика и Бочу, он попросил у продавца килограмм халвы и 3 пачки чая. Расплатился, вложил свои покупки в кошелку и спустился к своему велосипеду. Как только мальчик подошел к прилавку, Бочу стал подталкивать Чика и делать ему страшные гримасы. Чик ничего не мог понять и даже стал злиться на Бочу. Но когда мальчик отошел со своими покупками, Бочу быстро шепнул ему. «Чик, лафа! Это самый богатый мальчик в городе! Он сын главного мясника! Сыграй с ним! Сыграй, Чик!» «Хорошо», — сказал Чик. «Подмани его». Мальчик в ковбойке, повесив кошелку на руль, взгромоздился на свой велосипед и уже хотел одной ногой оттолкнуться от земли, но тут к нему подбежал Бочо. Они немного пошептались. «Идет», — сказал мальчик и властно оглянулся на Чика. Чик подошел. «Подъезжай к колонке», — сказал Бочо. «Там поиграйте. И другие пацаны посмотрят, как ты играешь». «Зачем мне другие?» — ответил мальчик. «Прямо здесь покидаем Барла-Орешку». Он все еще держал под собой велосипед, хотя стоял на земле. Видно, он долго играть не собирался. «Нет-нет», — сказал Бочу взволнованно и даже слегка повернул велосипедный руль в сторону колонки. «Наши пацаны хотят посмотреть, как ты играешь». «Так зови их», — холодно заметил мальчик и, поправив руль, повернулся к Чику. «Кидаем?» «Конечно», — сказал Чик, удивляясь, что мальчик так и не слез со своего велопа. «На, Чик!» — воскликнул Бочу, делая огромные глаза и напоминая, что надо двигаться к месту, где зарыта собака. Чик уверенно кивнул, давая знать, что он обо всем помнит, и бросил таинственный взгляд на землю между мальчиком и собой. Бочу так и остался с разинутым ртом. Он был поражен догадкой. Особенно его поразило то, что они как раз именно здесь сидели себе и ели сладости, а собака была зарыта на расстоянии вытянутой ноги. «Как? И здесь?» — все-таки переспросил он, не веря своей догадке. «Будь спок», — кивнул Чик. В это время богатый мальчик вынул из карманчика ковбойки новенькую сверкающую копейку и, придерживая велосипед левой рукой, положил ее на большой палец правой руки. «Нет». Он слезать со своего велопа не собирался. «Насколько?» — спросил он у Чика и посмотрел на него темными, бесстрашными к проигрышу глазами. «По 10 копеек», — сказал Чик, уверенный, что мальчик предложит играть по 20 копеек, и они сторгуются на 15. «Полтинник или еду?» — презрительно сказал мальчик и решительно взялся за руль. «Ладно», — согласился Чик, — «кидай». Копейка взлетела, отскочив от большого пальца мальчика. «Орел!» — крикнул Чик. Сверкнув золотой каплей, копейка упала на орла. Мальчик на нее даже не взглянул и снова подбросил копейку. Чик снова угадал. Мальчик все так же, не слезая с велосипеда, холодно взглянул на упавшую монетку. Пока Чик ее подымал, он вынул из кармана мятый рубль и сунул Чику, как грязную промокашку. «На все!» — сказал мальчик, имея в виду свой проигрыш. И снова кинул монетку. Чик опять угадал. Беря второй рубль уже слегка дрожащей рукой, Чик чувствовал, что его опять затопляет знакомое мутное волнение. «Но ведь тут только запоминай, как монетка лежит на пальце, больше ничего не надо». «На все!» — повторил мальчик, глянув на Чика холодными глазами. Монетка метнулась в небо. Мальчик опять проиграл. «На все!» — сказал мальчик и снова метнул монету. «Решка!» — крикнул Чик, чувствуя, что душа его падает вместе с золотой каплей. Монетка так и влепилась в землю на решку.